Следующий раздел. Бабу маджа фи химаятиль Мустафа саллаллаху алейхи вассалям джанаба таухид васаддихи хуллю тарихин юсилю ля ширк. То есть о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям защищал неприкосновенность стороны таухида и преграждал любой путь, ведущий к ширку. Глава о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям защищал неприкосновенность стороны таухида и преграждал любой путь, ведущий к ширку. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. То есть примерно следующий перевод аята: пришел к вам посланник из ваших самих, и ему тягостны ваши тяготы, и он заботлив о вас, и к верующим он кроток и милостив. И если они отвернутся, то скажи: довольно мне Аллаха, нет никого достойного, кроме Него. На Него я уповаю, ведь Он Господь великого трона. Анаби Хурайра радийаллаху анху каля, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма: ля таджалю буютакум кубура, ва ля таджалю кабри ида. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بسند حسن ورواته ثقات. Абу Хурайра ради Аллаху анху рассказывал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: не превращайте свои дома в могилы и не делайте из моей могилы айда. Мы объясняли, что такое айд. Поэтому, когда он спросил: не делайте из моей могилы праздник, это неправильный перевод. И не делайте из моей могилы праздник, это неправильный перевод. Надо обязательно писать по-арабски «Аид», если ты в какой-то книге пишешь, и потом сделай сноску. А мы говорили, «Аид» — это то, к чему возвращается, будь то временем или же местом. Что значит «Ля таджалю кабри аидан»? То есть «кабр» — это связан со временем или с местом? С местом. То есть постоянно не посещайте мою могилу, не делайте мою могилу предметом постоянного посещения. Понятно, да, «Ля таджалю кабри аидан»? Молитесь за меня, ибо ваши молитвы достигнут меня, где бы вы ни были. Этот хадис передал Абу Дауд с хорошим иснадом. И самое интересное, что переводчик, который на русский язык переводил матан, Варуату Фикат перевел, и все его рассказы, то есть Абу Дауды, заслуживает доверия. Хоть здесь Варуату Фикат, и все передатчики заслуживают доверия. Баракаллаху фикум. Вообще кто-нибудь контролирует, китаб Таухид с собой не приносит, да, перевод не исправляет, чтобы потом в будущем. Ну, в будущем я побуждаю, у кого есть китаб Таухид, если кто-то, братья, собирается переслушивать книгу Единобожия, то есть то, что мы записываем, взяли вот русские переводы и исправили там ошибки, а потом мы, иншаллах, обратимся к тем мактабам, которые печатали это, если они еще раз будут печатать, то есть второй, третий выпуск, чтобы они уже исправили там ошибки. Баракаллаху фикум. А? Да, да, да. Дальше. عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة. От Али رضي الله عنه, от Али ибн Хусейна ибн Али, рассказывал о том, что он однажды увидел человека, который часто приходил к могиле пророка. Кана яджиу, то есть когда говорит кана яджиу, кана прошедшее время, яджиу настоящее, это переводится как часто приходил. А в переводе на русский язык, то есть в том переводе, который у меня, вплотную подошел к могилам. Нет, здесь баракалуфикум, именно, чтобы понять этот хадис, надо именно как вот понять, что кана яджиу, то есть Али ибн Хусейн увидел человека, который часто приходил к могиле пророка и взывал там Аллаху. И Али запретил ему это делать. То есть если ты переведешь, подходил к пророку, запретил ему плотно подходить к могиле пророка, делать дуа, или запретил часто приходить. А сейчас мы поймем причину. Он ему запретил, сказал: не рассказать ли вам то, что я слышал от своего отца, то есть Хусейна ибн Али, о том, что мой дед Али ибн Аби Талиб слышал, как посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не делайте из моей могилы айда, То есть местом частого посещения. Правильно же? Поэтому правильно по-русски надо перевести это. То, что он увидел человека, который часто приходил к могиле Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. И не превращайте свои дома в могилы и молитесь за меня. Поистине ваше приветствие или ваши молитвы достигнут меня, где бы вы ни были. Баракаллаху фикум. Насчет Аида еще осталось, то есть маленькое недопонимание, которое надо сказать, некоторые братья не совсем, может быть, поняли вопрос Аида. То есть, когда переводят, мы знаем теперь, знаем, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, у нас Аид, любой Аид является запретным. Правильно или нет? Аид это айбада. Аид это является айбада. И у нас в шариате пришло о том, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, когда пришел в Медину, увидел, что сподвижники в один определенный день собирались, то есть мединцы, и играли там. Он спросил, что это за аид, что это такое, что вы делаете? Они говорят, в джагилии, то есть мы всегда в это время собирались для игр. Что-то вроде Сабантуи сейчас, в Татарстане или Наурыза в Средней Азии. И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Лякат абдалякум Аллаху бихайри мин айдайн». То есть Аллах Субханаху ва Тааля заменил вам это, и ученые указали, что в слове абдалякум заменил, запретил вам старое и обещал вам первым. А это Айдуль Фитр, Айдуль Адха. Это называется Айдун Замани, то есть Айд во времени. Айд во времени. И мусульмане возвращаются к нему каждый год. Также у нас в исламе, Баракаллаху фикум, есть Айд Аль-Макани. Айд Аль-Макани, то есть место, которым возвращаются к места, то есть определенные места. Это, допустим, как 5 молитв в мечети. То есть мы же по 5 раз в мечеть ходим, так или не так. Вот это называется что? Айд. Однако, если ты по-русски переведешь, это 5 мечетей в молитве праздника. Он праздник по-своему, но это не праздник. И также ученые сказали, также Аидом является сбор каждую пятницу, где? В мечети. А вы теперь понимаете, что такое Аид каждую пятницу в мечети? То есть мы возвращаемся в мечеть каждый раз. А не так, как у нас братья перевели. Смотрите, опять мы же рассказываем про беды знания русского языка. И использование его в шариате. Когда братья в наше время Аид перевели праздником и читают в словах ученых, что Йомуль Джума это Аид, а мы в этом спорим, в этом у нас спора нет, то что он Аид. Но вся проблема в том, что как вы понимаете Аид как слово праздник. Нет, Аид Йомуль Джума это Аидун Макани, то есть то место, к которому возвращается каждая Джума, а не слово праздник. Поэтому придумали новый бид'а Джума Амубарак, поздравлять с Джума. Почему? Потому что братья, машалла, не оставили никакой русской книги в России, не прочитав ее, и стали уляма, и начали понимать шариат, исходя из русского языка. Если Йомуль Джума Аид спрашивает, разве не так? Конечно так. Йомуль Джума Аид. Значит, надо поздравлять. Почему, брат, надо поздравлять? Но Аид же это праздник. Нет, стоп, брат, Аид это не праздник. Аид это что? Место, к которому возвращается. И поэтому понимаем, что если Йомуль Джума это Аид, то есть место, в котором возвращается каждую пятницу, еще и связано со временем, точно так же, как 5 молитв это Аид, тоже. Тогда давайте поздравлять с каждой молитвой, будем встречаться, обниматься, целоваться, каждые 5 молитв друг с другом. И то, что действительно люди сделали это праздником, исходя из этого. Потом у нас Баракаллаху фикум, что касается Аида, поздравления с Аидом, то это пришло только Аиду Замани, это Айдуль Фитр, Айдуль Адха. Только в это время, то есть даже если мы переведем его праздник, если вам так хочется, хорошо, но с этим праздником поздравляется или нет? От кого-нибудь из салифа пришло поздравление или нет? Никто из салифов не поздравлял Йомуль Джума. Ни в одном хадисе не сказано, что салифы, идя на Йомуль Джума, или же приходя с Йомуль Джума, поздравляли друг друга, Аид Мубарак и так далее, поздравляя с Йомуль Джума. Говорит, это же праздник для мусульман. Мы говорим, это не праздник для мусульман, это называется Аид для мусульман. Аид это макан юаду иляй, то есть постоянное место постоянного посещения каждую пятницу. И поэтому является бид'а поздравлять. А сейчас у братьев, то есть раньше, кто какие смс посылал, сейчас у братьев мода. Уже в заготовках есть все во вставках отдельно готовые поздравления для Йомуль Джума. И поэтому он Йомуль Джума рано утром, когда просыпается, у него, думая, что он делает благое дело, у него уже смс готово, вставляет галочки на всем-всем братьям и сестрам и посылает поздравления. И такой счастливый, что он сделал благое дело. Хоть это является бида амункара, то есть бидаатом, нововведением на которые нет указаний ни в Коране, ни в Сунне. Другой вопрос. Иногда люди устраивают баракаллаху фикум какой-то праздник. Иногда люди устраивают какой-то праздник. Допустим, люди собираются баракаллаху фикум, например, работают все, да? И какой-то день, выходной, суббота, например, мусульмане знают друг друга и так далее, собираются, допустим, в пятницу вечером покушать где-нибудь, собраться, вот друг друга целый день не видели, и собираются где-нибудь покушать вместе, пообедать, например, и так далее, и тому подобное. Является ли это аидом, который в шариате называется аидом и запретным? Ученые говорят, баракаллаху фикум, аид, то есть, во-первых, чтобы нам это понять, это аид возвращается то, что связано со временем или же с местом. И поэтому тот человек, который делает то или иное дело из-за места или из-за времени, этот человек делает это дело аидом. А если же то или иное дело делается в какое-то время, допустим, урок. Представьте, например, некий шейх дает урок каждую субботу после магриба. Каждую субботу шейх устроил урок после магриба. Мы говорим, твое дело запретно. Почему? Потому что ты сделал аид, возвращаешься каждую субботу. Нет, мы говорим, что этот урок не за субботу сделан, а этот урок сделан в субботу из-за урока собирается, а не за урока из-за субботы собирается. Так или так? То есть факт то, что это не было сделано ради времени, а было сделано ради чего? Ради урока. И поэтому, если этот шейх, допустим, скажет, что я сегодня не могу, давайте на воскресенье принесут, проблем ни у кого нету. Почему? Потому что нам самое главное – урок. И также, если некие братья, допустим, собираются каждую пятницу вечером для того, чтобы где-то пообедать и так далее, если они собираются из-за пятницы, тогда они сделали из пятницы аид, и это является запретным. Если же они собираются из-за того, чтобы пообедать, друг друга увидеть и так далее, то в этом никакого мазура нет, то есть в этом ничего проблемного нет, и это является дозволенным баракаллаху фикум. И поэтому, если, допустим, у них в пятницу не получилось собраться, в пятницу какие-то дела, они говорят, давай на субботу перенесем, проблем нет, на субботу перенесем, самое главное им покушать. Баракаллаху фикум. Понятно, да? Если они из-за времени собираются, тогда это заходит во что? Вида. И поэтому пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он обещал женщинам один раз в неделю, то есть давать урок. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям из этого не делал. Точно так же пришло, мы считали с братьями сахих муслим, когда изучали, то, что Ибн Мас'уд каждый четверг приходил и делал своим ученикам мау'иза, то есть наставление, каждый четверг. Ибн Мас'уд четверг выбрал ради четверга? Или же именно ради мау'иза, то есть собирал их в четверг ради мау'иза. Вот это очень важный добит, то есть чтобы мы не перешли от границы. Потом точно так же есть разница между вот праздником, то, что у нас ежегодный, или иногда мунасаба, ее называют событие. Событие. То есть, как говорят, например, открыли какую-то, допустим, например, мечеть. Если эту мечеть открыли, устроили там, допустим, кушать сделали и так далее, в этом проблем нету. Но если делают, и, допустим, это было 1 сентября, если теперь мы каждого 1 сентября будем отмечать открытие мечети, это уже получается, что у тебя? Беда. И потом эти дела, то есть последний, иншаллах, о чем я не сказал, что у нас бывает два вида этого аида. Либо аид связан с религией, то есть когда мы возвращаемся к тому или иному месту или времени с намерением приблизиться к Аллаху, если мы делаем то, на что нет указания в шариате, то это является бид'а. Почему? Потому что мы приближаемся к Аллаху с тем, на что нет указания. Если мы это делаем в чем-то в быту, то есть в быту постоянно к чему-то возвращаемся ради времени или же места, то это просто является мухаррама, запретно. Как, допустим, кто-то говорит, 8 марта же мы не справляем, приближаясь к Аллаху. А просто так же бытовой праздник. Нет, это является запретом возвращаться 8 марта каждый год. Баракаллаху фик. Кончилось, да? Я встал последний, ничего. Поехали дальше. Это что касается аида. Теперь мы понимаем, да? И поэтому очень важно, я уже говорил много раз и буду говорить, иншаллах, и вас побуждаю об этом говорить, это когда мы переводим баракаллаху фикум. Первое, перед тем, как научиться русскому, татарскому, казахскому и другим языкам, которые ты хочешь переводить, сначала изучай шариат. Сначала изучай шариат и понимание шариата. То есть намного важнее, чтобы ты понимал то, что перед тобой написано. Чтобы ты понимал аят, понимал хадис. Намного важнее, чем ты его донесешь литературным языком. Намного важнее. Потому что нам приказано, баракаллаху фикум, доносить шариат. И не приказано красиво говорить. Хоть важно красиво говорить, но после того, как ты поймешь шариат. И поэтому, если ты отлично обладаешь арабским языком и не разбираешься в шариате, ни в коем случае не берись за перевод религиозной литературы, баракаллаху фикум. А если ты очень плохо знаешь русский язык, Но прекрасно понимаешь шариат, бисмилля, ради Аллаха доноси, даже на том языке, на который ты можешь. Не можешь языком, жестами показывай. Самое главное, потом проверь, переспроси людей, правильно они тебя поняли или нет. Ясно или нет? Муса, алейхиссалям, баракулуфикум, был пророком и картавил. Картавил, очень плохо говорил. И несмотря на это, его не остановил, то есть даават. Он все равно призывал к Аллаху, субхану атали. Так или не так? То есть, валя якаду юбин, сказал фараон. То есть, то, что говорит Муса, вообще непонятно. Так обвинил Мусу, алейхиссалям. И некоторые братья говорят, вот что это за язык. Один брат говорит, вот однажды одна из типографий выпустили книги. Там просто-напросто обсмеяли. Ну, обсмеяли то, что написано. Если это было от того, что там противоречит шариату, обсмеяли, тогда я присоединяюсь вместе к вам, то есть буду смеяться. А если из-за того, что там донесено все правильно, в соответствии с шариатом, но некрасиво сказано, тогда над вами надо смеяться, мискины. Потому что вы, баракалуфикум, желаете русского языка и не желаете шариата. Но еще раз я говорю, что опять кто-то неправильно понял. Я не значит теперь, что надо как попало с каким-то этим. Нет, старайся тоже, баракалуфик, если ты, допустим, перевел ту или иную статью или ту или иную книгу, тот или иной урок на русский язык. И если найдешь брата, допустим, который знает русский язык, чтобы он отредактировал твой текст, но после редактирования обязательно опять перечитай его. Обязательно его перечитай. Почему? Не изменил ли он смысл? Потому что иногда, гоняясь за смыслом, гоняясь за красивыми словами, контекст может измениться. Понятно, да? То есть я говорю, поэтому если кто-то переводит, и он плохо обладает тем или иным языком, дай его обязательно на проверку. Дай его обязательно на проверку. Брат слушал Сиру, вашу Сиру. Маша, вот этот брат, хороший, будто он из солнца слышал. Откуда? Солнцевской группировки, есть москва. А, да? Ну то, что как бы это такие простые слова выбирают, да? Да. На уличном языке, как говорят, на ами, на русской амире надо разговаривать, так говорят. Бараклуфик. Поэтому намного важнее, как мы сейчас видим уже, субханал, сколько мы вам указывали также на эти моменты. Просто, знаете, не столько беда в том, что не так перевели, а как мы видим, сколько бед потом затем за пониманием этих вещей. За пониманием этих вещей. Как вон братья запретили в футболке молиться. Из-за того, что, оказывается, плечо здесь у них в русском языке кончается. Валя хауля, валя кот, илля вилля. Тай. Хазальбаб, шей говорит, этот раздел. Минджинзель абваб каблягу. Фи химаяти набии, саллаллаху алейсалям, джанаба таухид. То есть этот раздел является продолжением тех разделов, которые предшествовали этому. И в нем указание на то, что пророк, саллаллаху алейсалям, защищал неприкосновенность таухида у афисаддихи кулли турукин юсалю ля ширк. И то, что он, саллаллаху алейсалям, прикрыл все пути, приводящие к ширку. Ва атаби аяти бара каулю кауля таля. И шейх Мухаммад Абдул-Вахаб привел в этом разделе аят из суры Бара. А это слова Всевышнего Аллаха субхана ля каджа акум расулюн мин анфусикум. К вам пришел посланник из ваших самих. То есть человек, араб, то есть не ангел, не кто-то, не джин, а именно из ваших самих человек, говорящий на вашем языке, азизу налейхи маанитум, то есть ему тягостны ваши тяготы, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям не хочет, чтобы вам было тяжело, не хочет, чтобы вам было плохо, не хочет, чтобы вам было трудно. Это смысл азизу налейхи маанитум. Харису налейкум, он заботится о вас, биль муминина рауфур рахим, он к верующим кроток и милостив. То есть смотрите, сколько качеств. Во-первых, он из нас, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, ему тяжелы наши. Ему тяжело, когда нам трудно, тяжело. Третье, он бережно к нам относится. Четвертое, он рауф, то есть краток, тоже подобный, милостливый. И рахим, милостлив к нам. Каулюху азизун алейхи маанитум, я не азизун алейхи анатукум. То есть слова азизун алейхи маанитум, то есть ему тягостны ваши тяготы. Азизун алейхи лянат, я не антакуну филянат. То есть он не хочет, чтобы вы были в тягости. Уальмашакка в трудностях. Хаза, хаза, азизун алейхи. Это ему тяжело, не хочет, не любит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ля яргабу фихи алейхи салям. Он не желает, чтобы вы были в тягостях, чтобы вам было плохо и тяжело. Харисун алейкум. Бережлив он к вам. Ху алейхи салям. Азизун алейхи анат уммати ва хаза юадди ан ямурахум бикулли хайр. И это побуждает его или приводит, или же заставляет его, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть эти качества, приказывать своей общине все добро. Ван янхаку манкуль лишар, и запрещать им все зло. И поэтому он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, любое добро который вас приближает к раю и удаляет от огня, я вам о нем рассказал. И любое зло, которое вас приближает к огню и удаляет от рая, я вас от него предостерег. И после этого хадиса удивляешься, когда братья вносят какие-то беда. И ладно, я уже не говорю там про суфистов и так далее, потому что у них основа религия на беда. А тех, которые себя считают из Ахли Сунна, которые делают вещи, на которые нет указания в Коране и Сунне, призывают какие-то способы призыва используют, и ты им спрашиваешь, хорошо, брат, ты говоришь, что вот я использую этот призыв, и ты говоришь, в нем добро, и многие люди заходят в ислам. Я говорю, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ма мин шайин юкаррибукум иляль джанна, ва юбаидукум иляль нар, илля ахбартукум би». Любая вещь, которая вас приближает к краю и отдаляет огня, я вам в нем рассказал. Ну покажи мне, где пророк рассказал, что надо вот так делать, как ты это делаешь. Пророк сам этого не приказывал. И поэтому не надо этого делать. Значит, это не приближает к краю. Потому что мамин чай, то есть любая вещь, которая вас приближает к краю и удаляет от огня, пророк о ней рассказал. Сначала можно, сначала тахрис, скажу этого хадиса. Дальше шейх говорит, и также пророк, саллаллаху алейхиссалям, то есть эти качества побуждали его защищать неприкосновенность того, к чему он приказал, и запрещать, то есть следить за границами того, что он запретил. Так как люди, если начнут делать то, что им запрещено, этим самым они идут к гибели своей. Агдаму алямафиги анатухум фиддуни валяхира. Они идут к тому, что им принесет, то есть к тяготам своим, будь эти тяготы связаны с этим бытом, с этой жизнью или с той жизнью. Ван наби алейхиссалям азизун алейхим анитум. А пророк, саллаллаху алейхиссалям, ему тягостны ваши тяготы или же ваши трудности. Азизун алейхиан якау фива балин алейхим. Ему тяжко, когда он видит, что вы впадаете в какие-то несчастья. Фима шаккати алейхим, какие-то трудности. Валихада каля бадага харису налейкум. Поэтому потом Всевышний Аллах сказал, он заботлив о вас. То есть, так как ему тягостны ваши тяготы, поэтому он заботится о вас. Лянна хавии ва хавии муталязиман. Потому что одно требует за собой или ведет за собой другое. Ва мин хирсихи алейна салату вассалям алейхи салям. Из его бережного отношения или заботливого отношения к нам, мин каунихи яуззу алейхи анатуна алейхи салям. То, что ему тягостны наши тяготы. Анхама химат таухид. То есть, как это проявилось, как его забота к нам проявилась. То, что он защищал неприкосновенность таухида, границы таухида, вахама джанаб таухид, васадда кулли тарихин каттасулю, каднасулю бихайля ширк. И он закрыл все пути, которые могут нас привести к ширку. Саллаллаху алейхи вассалям. Вахаза ваджу листидляль миналь аяти аль-альбаб. Это и есть лицом довода этого аята в этом разделе. Аммаль хадис аби Хурайра, фаваджу шахид минху. Что касается хадиса аби Хурайра, то лицом довода являются слова «Ля таджалю кабри ида». «Не делайте из моей могилы ида», то есть место, «не делайте мою могилу местом частого посещения». «Валь ид якуну идан маканиен». А ид, как говорит шейх, то есть место возвращения, связано иногда с местом. «Камаджа агуна», как в этом хадисе указание. «Ва якуну идан заманиен», также связано со временем. «Ля таджалю кабри идан». «Не превращайте мою могилу в ид», то есть место частого посещения. Я не маканан таудуна иляхи фивактин малюмин минасана. То есть, когда вы начинаете посещать в определенное время мою могилу, ауфиаухатин малюма, или же в какие-то времена, таатадуна альмаджилю кабр, когда вы постоянно начинаете посещать мою могилу, фаиннагаза кад юасилю илян юаддама набию салласлам, так как это может привести к тому, что его могилу начнут возвеличивать. Ван юджаля таавимуху ка таавим илляхи джаллаваля. И потом начнут возвеличивать его так же, как возвеличивает Аллах Субхана Тааля. Фаинна тихазаль кубури айдан мин васали шир. Потому что тот человек, который берет могилы айдан, то есть постоянным местом посещения, он превращает это, или же это может привести его к ширку. Валихаза калю васаллю алейя фаинна салятакум таблюгу нихайсу кунтум. Поэтому он саллаху алейхи ва саллям сказал, и делайте за меня салят. Салят баракалу фикум, как говорят, просите за меня благословения. У нас баракулуфикум, если пришло на привоят инна Аллаху ва маляйкатаху юсаллюна аля наби я айюхаллязина аману саллю ва саллиму алейхи таслима. То есть поистине Аллах и его ангелы делают за пророка салят. И от тех, которые веровали, делайте за пророка салят и приветствуйте его. Привел имам Бухари от Абу Алии, ради Аллаху, от Рахима Аллаху Тааля в Сахи Бухари, тафсир слова салят и сказал, что салят от Аллаха, то есть инна Аллаха ва маляикатаху юсаллюна. Что такое Аллах юсалли аля наби? То есть юсни алей. Аллах, салят от Аллаха это сана, хвала. Салят от маляйка это истигфар, прошение прощения. И салят от верующих это дуа. Салят от верующих дуа. Исходя из этого, как нам переводить этот хадис? Просто дуа, просить за пророка салям делать дуа. Васаллю алейе, то есть делайте за меня дуа, фаинна салятакум таблюгу нихайсу кунтум. То есть дуа, чтобы Аллах делал ему сана. Просишь у Аллаха, субхана таала, делаешь, обращаешься к Аллаху, чтобы Аллах сдал салятру. Аллахума салли алейе. Мы же так говорим? Ты же говоришь, салли Аллаху. Такой дуа, правильно? То есть что значит салли Аллаху, когда ты делаешь салят? Ты говоришь, о Аллах, похвали своего пророка. То есть такой вот это дуа со стороны верующих. Как значит понять это слово? Васаллю алейе фаинна салятакум таблюгу нихайсу кунтум. То есть, говорит, и спрашивайте для меня благословение. Так часто в русском языке переводится. То есть, и спрашивайте для меня, более правильно, если ближе к русскому языку, хвалы, правильно? И спрашивайте для меня хвалы, потому что салят от Аллаха это хвала. Но если под благословением подразумевается в виду хвала, то проблем нет так по-русски. Но самое главное, чтобы вы объясняли людям. То есть, если вы же используете это слово, благословение, то объясните, что имеется в виду под салятом алян наби. То есть, это хвала. Проще Аллаху субхана тааля, чтобы он его похвалил. То есть просите или же молитесь за меня, в смысле просите дуа Аллах, чтобы мне похвалил, фаинна салятакум таблюгу нихайсу кунтум. Поистине ваши молитвы за меня, то есть или ваше прошение у Аллаха за меня, чтобы он меня похвалил, достигнут меня, где бы вы ни были. То есть Аллах смотрит, где бы вы салят ни делали, иншалла Аллах юсалли алей. Аллах мне обязательно сделает салят. Субхану ва тааля. Вакадалика хадис Али ибн аль-Хусейни фи хаза аль-маана. И это один из великих видов ибада, это салят за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но многие из нас халатно к этому относятся. Надо очень часто делать салят за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Иншаллах сейчас приведем хадис, в котором великое достоинство указывает на достоинство этого поклонения, а это просить за пророка саллаллаху алейхи ва саллям салят Аллах субхана ва тааля. Вакадалика хадис Али ибн аль-Хусейни фи хаза аль-маана, также в хадисе от Али ибн аль-Хусейна, он сказал: «Аляу хадисакум хадисан самиатуху мин аби анджадди ан расулля асалсам каля ля таттахизу кабри ида валя буютакум кубура». Также хадис Али ибн аль-Хусейна, он рассказывал, что пророк саллаху алейхи вассалям сказал: «Не делайте или не делайте из моей могилы ида», то есть место, к которому постоянно будете возвращаться. И он это когда сказал? То есть, когда увидел человека, который постоянно приходит в могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и не превращайте свои дома в могилы. То есть, не превращайте свои дома в могилы, оживляйте их чем? Молитвами. И поэтому на шариате, баракаллаху фикум, является желательным какое действие? Чтобы ты сунны совершал у себя дома, чтобы оживлять свои дома, чтобы они не были подобны могилам. А наши люди заменили как? Чтобы не превращать свои дома в могилы, вместо молитв туда принесли что? Телевизор. Валя хауля, валя кот, илля билля. А этот телевизор отвлекает людей от молитвы. Когда человек приходит домой, у него дома телевизор стоит, у него мало будет желания совершать сунну. Потому что по телевизору видеть или новости показывают положение наших братьев в той или иной стране. Валя хауля, валя кот, илля билля. Так шайтан обманывает людей. Уфимана каблиху. Этот хадис подобен тому, который пришел до него. Ванагар раджуля лавикана яатадуль маджия фурджата канат индаль кабр. Он запретил человеку, который постоянно приходил к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Так как его постоянный приход к могиле и дуа около могилы является проявлением излишества. Ванау василия мин васали таазым иль кубур. И путем какой-то или одной из причин, которые приводят к возвеличиванию могил, вот тихазу айда, и то, что эта могила превращается потом айд, то есть постоянным местом посещения, вагаза мин васали ширк, это является тем, что приводит к ширку. Фахама набию салсам хима таухид, пророк салсам защищал неприкосновенность таухида, хама джанабаху запрещал неприкосновенность стороны таухида, васадда кулли турук интусалю ли ширк, и закрывал все пути, которые приводят к ширку. Хатта фи кабрихи алейхиссалям, даже если это было связано с его могилой. И закана казалик фамин бабиль ауля кубур салихин. И если это в отношении могил пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то тем более это в отношении могил праведников. Ва кубур иль амбия валь мурсалин. И могил пророков и посланников. Вагайругу алейхиссалям фаиннага фаиннахум ауля бидзалик. То есть все, кто кроме Пророка Саллассам, тем более попадает по этому. Ляннаху авдалю халькиллахи алейхиссалям, потому что Пророк Саллассам является лучшим созданием. Фалязи хасаля аннагазиль умма лям тукбаль фи кафирин мин фи амиха химаяту наби Саллассам дзалик. То, что мы видим в нашей общине, многие из общин не приняли защиту Пророка Саллассам в неприкосновенности таухида. И тахазуль кубура масаджида, превратили могилы своих, превратили могилы в места поклонений, и тухизат кубуру ляида, превратили их в ид, то есть часто начали посещать их, бальбуни ят алейхиль машахид, построили на них мавзолеи, бальус асраджатха, поставили там светильники, балькубиль ят ляга забай, начали принимать туда жертвоприношения, ван нузур, обеты, ват ифа хауляга, и начали делать таваф вокруг нет, ваджуля таль кабы, превратились эти могилы в кабу, то есть как подобно кабию сделали, ваджуля таль амкина ту хауляга мукаддаса, и превратили места вокруг этих могил, сделали их священными, азамами тагди себе кайляль мубарак, более священными, чем те места, которые действительно Аллах Субхану Аталь сделал баракат, как, допустим, Масджидуль Харам. Балинна ибаду аль-кубур таджиду индаху мина аз-зулли валь-худу валь-инаба вар-рагб вар-рагб хина ятуна ля кабри наби саллаллаху алейхи ва саллям ва кабри раджуль салих ау кабри аль-вали ма ляйса фи кулубихим идза кану фи хальвати ма Аллахи джалля ва аля. И даже ты можешь найти то, что те люди, которые приходят к могиле Пророка саллаллаху алейхи ва саллям или к могиле какого-то праведника, в их сердцах намного больше смирения, унижения, желания и боязни, то есть надежды и боязни, чем когда они остаются с Аллахом Субхану Аталь, в смысле обращаются к Аллаху Субхану Аталь. Вагаза айнуль мухадати лилляхи джалля ва аля. И в этом и есть проявление войны с Аллахом Субхану Аталь, вали Расули и его посланником, саллаллаху алейхи вассаляму барака аля набиина Мухаммад. Хадис баракаллаху фикум. Иннаху ляйса шайю харрибукум аль джанна илля кад амартукум би. То есть любая вещь, которая вас приближает к краю, я вам приказал, то есть указал на нее. Валяйся чаю карибу кумалянари илля вакад нахайту куман. И любая вещь, которая вас приближает к аду, я вам запретил ее. Этот хадис баракулуфикум с сельсиля сахиха под номером 2866. Смотрите, хадис баракулуфикум про салят пророка саллаллаху. أن الرجل قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك قال نعم إن شئت. То есть он посланник Аллаха, треть своего дуа, который я Аллаху обращаюсь, я, говорит, можно за тебя буду салят просить, то есть треть дуа. Он говорит, сделай, если хочешь. Каля ثلثين قال نعم إن شئت. Говорит, можно две трети. Да, говорит, можно. Каля فصلاتي كلها. Говорит, все только за тебя буду салят просить, то есть за себе ничего не буду просить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Изаякфика Аллаху ма агаммака мин амри дуньяка ва ахирак». Тогда, говорит, Аллах Субхану Аталя тебе даст все твои заботы, то есть избавит тебя от всех забот этого света и того света. Саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, баракалуфикум, то есть не забывайте делать пророк саллаллаху алейхи ва саллям салят. Сейчас скажу, что. Старайтесь побольше делать. Часто у нас столько печали, столько проблем. Делай салят Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и Аллах субхана ва тааля. Этот хадис приводится в Таргиб, Сахих Таргиб от Таргиб под номером 1671. 1671. Также в другом риваяте пришло, это пришло в книге Фадлю салят аля наби под номером 14, хадис Хасан Сахих. Подвижник просил, и не усалли мина ляйлю фаджалю ляка сулюса салят. Я, говорит, ночью, когда молюсь, дуа, треть дуа посвящаю, то есть тебе, то есть прошу, имеется в виду, за тебя, делаю салят за тебя. Каля Расулла Ассасама шатр, половину сделай. Каля фаджалю ляка шатра салят. Он сказал, я сделаю тебе половину, то есть салята, мольбы для тебя буду просить. Каля Расулла Ассасама ассалюсани акта. То есть сделать две трети и еще больше. Каля аджалю ляка саляти кулля. Сказал, всю мольбу только тебе посвящу. Идан яхфиру ляка дамбака кулля. Сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда Аллах тебе все твои грехи простит. Этот хадис Фадлю салят наби шейх Альбани. Фадлю салят аля наби, 14 номер. Так получается. Аллах тебе сам все даст. Но если ты не будешь делать салят, а то ты и салят не будешь делать, и просить ни о чем не будешь. Баракаллаху фикум. А, масаль баб, джазаку лафай. Масаль ульбаб. Масаля номер один. Тафсиру аяти аль-бара. То есть тафсир аята из суры Бара. Лякаджаакум расуль. Мы разобрали с вами этот аят. Вторая файда. Ибааду умматихи ан хазихи хима гаят аль-бод. То есть максимальное отдаление пророка саллаллам своей общины от нарушения границ таухида. Третья файда. Викру хирсихи алейна варафатуху варахматуху. То есть упоминание о его внимании, сострадании и милосердии к нам. Всевышний Аллах нам рассказал в Коране. Четвертая файда. Нахиху ан зиярати кабрихи аля ваджхи аль-махсус ма анна зияратаху мин афдаль а'маль. Говорит, запрещение его посещать его могилу с особой целью, хотя посещение у могилы является одним из самых лучших деяний. Здесь шейхам, как мы сказали, не совсем мы согласимся, то есть одним из лучших деяний, если само посещение. Почему? Потому что в шариате не пришло у нас побуждение посещать могилу. Однако, как говорят ученые, если он имеет в виду, то есть Мухаммад Абдул-Вахаб имел в виду со стороны того, что мы приходим и даем салям ему, то есть с этой стороны, то есть давать салям пророку саллаллаху алейхи ва саллям, это же является одним из самых благих дел, тогда проблем нету. А именно из-за того, что посещать могилу пророку саллаллаху алейхи ва саллям, что это одним из самых худших дел, это не совсем правильно. Пятое. Нахиху аниктари аликтари миназияра. То есть его запрет на частые посещения его могилы. А что же сказать тогда про могилы других? И самое удивительное, баракулуфикум, что суфисты приводят этот хадис в довод, то есть Аллахума ля таджру кабри айдан, айля ля таджру кабри айдан, и делать из моей могилы айда. Они говорят, что в этом хадисе ля таттахизу кабри айда, в этом хадисе указание на то, что мы всегда должны посещать пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что, говорит, айд это у нас, говорит, айдуль адха в исламе, айдуль фитр. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, всего лишь два раза не посещайте мою могилу. Узубилля. Смотрите этих людей, валия зубилля, я не знаю, как про них сказать. Оля хауля, валя кот, илля билля. И говорит, два раза мало, то есть. Два раза. Ля таджру кабри, ля таттахизу кабри айдан. То есть не делать из моей могилы айд. То есть два раза мало это. Почаще посещайте, чем два раза. Оля хауля, валя кот, илля билля. Следующая файда, баракулуфи, нахью аниксардия. Рассказали. Шестая файда. Хасугу аля нафиля тефильбай. То, что пророк, саллаллаху салям, побуждал совершать дополнительные молитвы дома. То есть сказал, ля таттахизуль буюта хубура. То есть не превращайте ваши дома в могилы. Постоянно там молись. Саби аннаху мукарру индаху аннаху ля юсалля филь макбара. То есть саляфов, или же у саляфов было всеобщеизвестно, или у саляфов было общеизвестно то, что намаз не совершается на могилах. Как мы понимаем, что у саляфов это было известно? Когда он сказал, ля таджалю кубура буютаком, то есть не делайте ваши дома, не превращайте в могилы. Салифы автоматически поняли, спросили, а как не превращать их в могилы? То есть, значит, они понимали, то, что на могилах молитвы не совершается. Это из фикха Мухаммад Абдул-Вахаба, рахимахуллаху та'аля. Восьмая файда та'лилю дзалика бианна саллята раджулин ва саламуху алейхи яблюгуху ва инбауд фаля хаджата иля ма ятавахамуху ман арадаль курба. То есть обоснование тем, что и спрашивание для него благословения, то есть салята для него и мира для него, достигнут его из любого места. То есть где бы ты ни просил салят и салям до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, иншаллах дойдет даже самого отдаленного. И поэтому нет необходимости и вымыслах тех, кто ищет приближение к нему, к его могиле. Девятая файда. Каунуху филь барзах ту'раду ля амалю умматихи фи саляти ва саляме алей. То есть то, что находясь за барьером этой жизни, а это барзах, барзах это место между дунья и тем светом. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, представляются дела его в общины, и спрашиваем для нее, то есть из молитв за него и прощения мира за него. То есть не все дела, чтобы кто-то не понял, что Мухаммад говорит, все дела представляет, что он знает, чем занимается его дело. Нет, именно вот это дело, потому что на это пришло у нас что? Указание. Поэтому еще раз говорим, что в это файда, находясь за барьером этой жизни в барзахе, пророку саллаллаху алейхи вассалям представляются деяния его общины из молитв за него и прощение, прошение мира за него, саллаллаху алейхи вассалям. Как он сказал, «Фаинна таслимакум яблюгуни айна кунтум». То есть поистине ваше прошение, то есть мира за него, достигает его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где бы вы ни были. Вассаллю алейхи, да. И поэтому в одном пришел «Фаинна салятакум», в другом рияте пришел «Фаинна таслимакум». Салят и таслим. И поэтому, то есть, полным является, когда ты просишь за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, просить как салят, так и салим, и так и таслим. То есть, не говори просто «Саллаллаху аля набии Мухаммад», а «Саллаллаху аля набии Мухаммад», или «Саллям Аллаху аля Мухаммад». Нет, говори «Салля ва саллям». Потому что приказ в Коране пришло, «Бараку я и оллазина аману, саллю ва саллиму». «Саллю ва саллиму». Старайся делать как салят, так и салям за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мухтара – это книга, баракалуфикум, книга Абу Мухаммада Аль-Махдиси, рахимахуллаху та'аля, одного из ученых. Он там привел, то есть, хадисы, сборник хадисов. Мухтара – это книга называется. Абу Мухаммада Аль-Махдиси, рахимахуллаху та'аля. Поехали дальше. Ну, какой? Кана Яджиу часто приходит, то есть, Фурджа. Какое-то место, то есть открытое какое-то место рядом с могилой Проксалсам. То есть какой-то уголок или нечто подобное. Какой-то уголок или нечто подобное.